Глава 9. Подготовка к клановым маневрам. «Граф, прошу вас, присаживайтесь», — произнес дворецкий, указывая мне на единственный свободный стул. Вообще, на единственный стул. Меня привели в довольно интересное помещение. Комната, выполненная в виде арены. Только вместо трибун, возвышающихся друг над другом, находились ложи, усыпанные подушками и пуфиками. В центре этого своеобразного мягкого амфитеатра находилась ровная прямоугольная площадка метр на два, тоже покрытая чем-то мягким. Не зал, а мечта психдиспансера. На площадке стоял тот самый единственный стул, по всей видимости, любезно выделенный для меня хозяевами. Ладно, пускай не стул. Довольно шикарное кресло. Но в любом случае все остальные присутствующие находились как бы выше меня, причем в полулежащем состоянии. К слову сказать, сами присутствующие тоже заслуживали отдельного внимания. 10 человек, если не считать Беспалова и Беспоники, облаченные в шикарные одежды, расшитые золотом и жемчугом. Пальцы возлегающих были усыпаны кольцами, шеи — цепями, руки — браслетами. Даже на ногах что-то блестело. Но при этом лица были скрыты смешными новогодними масками зайчиков, лисичек, медвежат. Цирк уехал, клоуны остались, захватив при этом власть в городе. «Ты требовал созыва Совета Безымянных», — произнес ближайший ко мне Мишка голосом регистратора мэрии. «Мы собрались и готовы выслушать тебя». «Ух ты! Оказывается, меня готовы выслушать. Красивое начало, ничего не скажешь. Ладно, пойдем конем». «Мне непонятны ваши слова, регистратор. Пошли вы все со своими тайнами. Посмотрим, как в городе относятся к собственным законам. Я попросил собраться совет с одной единственной целью, чтобы мне пояснили причины принятия решения о заключении всех представителей клана легенды Барлеоны под стражу. Что мы нарушили? В чем нас подозревают? Почему мне, как главе клана, не было предъявлено официальное обвинение? И еще, я требовал созыва совета Нарлака, однако среди присутствующих вижу двоих свободных жителей. Они входят в совет города? Если нет, прошу вывести их из зала». «Видите ли, любезный граф», — произнес Мишка, «возможно, где-то в Дальгоре, либо в так любимой вами Колотовке, ваши слова можно считать достойной речью аристократа. Но здесь не деревня. Поэтому постарайтесь следить за тем, что говорите. Прежде чем требовать что-то, вам следует прочитать устав города, в котором четко зафиксировано: меценаты имеют полное право присутствовать на таком собрании. На встречу с советом нужно приходить подготовленным, граф». Мне хватило одного взгляда на совершенно спокойных Беспалова и Беспоники, чтобы понять, они забавляются происходящим. Представители лазурных драконов получают истинное удовольствие от происходящего. А пиктограммы видеокамер, висящие над их головами, очень явственно давали понять: все, что сегодня произойдет, станет достоянием общественности. Ничего, я тоже умею записывать происходящее. «Вы не ответили на все мои вопросы, регистратор», — продолжил я гнуть свою линию. «Вы подозреваетесь в пособничестве пиратам». Вместо регистратора ответила лисичка. Учитывая, что у нее был довольно грубый, пропитый и прокуренный голос мужлана, на детском утреннике она смогла бы вызвать фурор. «У нас есть подтверждение, что после уничтожения нескольких свободных жителей на Анастарию повесилась метка убийцы, а вы улетели в сторону моря. Видимо, решили отсидеться в своем пиратском убежище». «Красиво, ничего не скажешь. Мало того, что лазурные слили им информацию о Колотовке, так еще и нападение на нас выставили в нужном себе свете. 1-0 в пользу совета. При этом разговор еще не начался. Отличное начало». «У вас неподтвержденная информация!» Как бы не хотелось обратного, но сейчас мне придется оправдываться. «Предлагаю вызвать вестника, и он сможет показать, что...» «Вестники не имеют здесь власти, граф», прервал меня Мишка. «Нам прекрасно известно, что они сделают все, чтобы выгородить представителя своей империи. Мы проведем тщательное расследование и выясним всю правду». «Дим, привет! А ты где?» Возникла спасительная мысль от Анастарии. Наконец-то! «Привет! Если кратко, то...» Быстро, пока не закончилась бодрость, начал рассказывать текущую ситуацию. «Уровень бодрости — 30. Остановись, злобный шаман!» «Молчи! Я буду через 10 минут!» Отписалась уже в чате Настя, сразу поняв причину моего молчания. «Нет, по всей видимости, с Нарлаком у нас будут напряженные отношения. Не нужно тебе сюда». «Граф, игнорировать нас, общаясь со своими подданными, не очень достойно представителя столь высокого аристократического звания», вернул меня обратно на собрание Мишка-регистратор. Указав на меня одному из слуг и кивнув, он снисходительно произнес: «Я прекрасно понимаю, что вы стали графом совсем недавно и еще можете не знать всех тонкостей этого титула. Поэтому взял на себя смелость предложить вам небольшой томик прав и обязанностей представителей дворянских сословий. Пока вы будете находиться под арестом, вам будет что почитать». Рядом со мной появился слуга, на вытянутых руках протягивая мне огромную книгу. Тысячи на две страниц, не меньше. «Очень увлекательно у нас проходит заседание. Меня раскатывают, как хотят. При этом не предоставляют ни единой возможности возразить. Никаких оскорблений, ущемления прав или недостатка обвинений. Все чинно, благородно и по делу. В связи с сложным созывом Совета города на клан Легенды Барлеоны следует наложить штраф. Как считаете?» Продолжил Мишка, едва я спрятал книгу в мешок, руководствуясь мыслью, что в хозяйстве все пригодится. «Предлагаю голосовать». «Протестую!» — вскрикнул я, понимая, что ничего хорошего от голосования мне не светит. «Причины созыва совета легитимны и подтверждены хранителем. Никто не может обвинять аристократа без каких-либо доказательств. Это первое. Второе. Даю слово, что на время расследования я не покину пределов Альтамеды. Меня будет очень легко найти. Третье. По праву владителя я требую предоставления мне прав на принятие решения о том, кто может находиться на принадлежащей мне территории. Как владетель Альтамеды, я отказываю лазурным драконам в доступе на мою территорию». «Что ж», — откинулся на подушке Мишка и как-то странно осмотрел присутствующих. «Давай разберем твои пункты по порядку. Кто тебе сказал, что для обвинения владельца титула необходимы неопровержимые доказательства? Свод законов Барлеоны с поправками на Малабар и Картас у тебя под рукой. Найди об этом хоть одно упоминание, и Совет города принесет тебе официальные извинения. Видишь ли, граф, формируя такое решение, мы очень тщательно ознакомились со всеми пунктами закона. Повторяю, свод законов у тебя под рукой. Второе. Твое слово. Извини, но кто ты такой? Буквально несколько месяцев назад о тебе никто не знал, а сейчас ты ссылаешься на свое слово. Прости, насколько мне не изменяет память, сам император объявил на тебя охоту. 40 тысяч свободных людей были направлены в темный лес, чтобы остановить тебя. И кто-то еще будет говорить о том, что останется у замка? Боюсь, если мы тебя отпустим, то больше никогда не увидим. Это не в наших интересах. Третье. Да, 3 месяца ты будешь являться полноправным владетелем. В этом спору нет. Право решать, кто имеет право находиться возле замка, полностью принадлежит тебе. Однако есть одно «но». Твоя Альтамеда или Урусай не имеет значения. Находится на территории Гларниса, замка, находящегося под юрисдикцией Совета Нарлака. И доступ к этим землям предоставляем мы и мы. Отвечая на твой вопрос, заявляем, лазурные драконы имеют полное право находиться возле Гларниса. Насчет их появления у стен твоего замка запрещай, но на нашу поляну лезть не смей. Какой красивый юридически грамотный выверт. Если я дальше начну спорить по этому поводу, начнется перебранка в области, чьи замки раньше занимали эти земли. И здесь я проигрываю по всем параметрам. Как бы еще не заставляли оплачивать ущерб, нанесенный Альтамедой. С них станется. В таком случае я уведомляю совет, что завтра возле моего замка появятся мои воины. Я не стал вдаваться в подробности, что большая часть этих воинов будет со стороны Картаса. Пускай думают о рейдерах. «Возле Альтамеды милости просим, это твой замок. Но возле Гларниса не будет никого!» Явно наслаждаясь победой, пропела маска медведя. «Теперь, когда мы разобрались с тем, что причина сбора совета была незначительной, все же предлагаю голосовать по поводу наказания данного разумного». «Нет уж», — ухмыльнулся я. «Даже если голосование и будет, то ты в нем не примешь участие. Я заявляю, что под маской безымянного советника скрывается регистратор мэрии и готов подтвердить свои слова вызовом хранителя. Я требую снять с него полномочия советника города и...» «Извини, а на основании чего ты кидаешься такими заявлениями?» Как-то тихо перебила меня маска лисички. «Хорошо, ну знаешь ты, кто один из нас, и что?» «Согласно закону города», — начал я, однако лисичка не сдавалась. «И ты готов призвать хранителя в свидетели, чтобы предъявить столь серьезное обвинение? Ссылаясь на законы Нарлака?» Бип, бип, бип. Красная лампочка начала мигать в голове, оглашая окрестности противнейшим звуком. То ли сирены, то ли тревоги. В любом случае стало понятно — ловушка. Меня ведут, как телка, на убой, прекрасно понимая, что сопротивляться я не буду. «Действительно ли вызов хранителя необходим для подтверждения моих слов?» — переспросил я, стараясь понять ситуацию. Предчувствие кричало. Я влип. Причем влип по самые нежные части тела. «Нет, к сожалению», — ответила лисичка, и даже сквозь маску явственно чувствовалась гримаса разочарования. «Достаточно слова совета. И оно гласит, что в Нарлаке нет такого закона». «Приношу свои извинения, господин мэр», — внезапно с места поднялся Беспалый и подошел к советнику в маске зайчика. «Признаться, я не верил, что Махан будет настолько наивен, что клюнет на вашу удочку. Вот ваш выигрыш». Глава клана протянул зайчику кошелек с деньгами, и по залу разнесся грубый хохот десятка людей. Стоящий прямо напротив меня Мишка скинул свою маску, и передо мной предстали рельефные усы регистратора. «Жаль, было бы интересно посмотреть, как хранитель накажет этого выскочку», — прошипел он. «Спасибо тебе, брат, что придумал эту сказку с советом безымянных. Каюсь, я тоже до последнего не верил, что Махан не будет читать устав города. Там же все написано». Обернувшись, я встретился взглядом с мэром. Все с такой же военной выправкой, однако сейчас во взгляде НПС не чувствовалось ни капли доброты, только надменность, помноженная на тщеславие. И посреди этого балагана двое улыбающихся представителей клана «Лазурные драконы». «Жесть! Куда я попал?» «Махан, на правах руководителя города я заключаю тебя под стражу сроком на 7 дней. Ты будешь помещен в клетку, которая так же, как и эта комната, блокирует использование телепортов. Клан легенды Барлеоны объявляется нежелательным элементом в Нарлаке и на всех принадлежащих ему территориях. Приговор вступает в силу немедленно». «Возражаю! Хранитель признал мое право на созыв совета. По этому вопросу разбирайся с хранителем самостоятельно, как только отбудешь срок заключения. Стража, отвести заключенного к месту отбытия наказания». Минус 1000 репутации с Нарлаком. Текущий уровень — неприятие. До недоверия — 3000. «Вас признали виновным и помещают под стражу сроком на 7 дней. Данный момент является игровым процессом и не относится к блокировке управления персонажем. Для условно свободных игроков данное заключение не относится к разряду правонарушений». «Охренеть! Прошу прощения за столь прямую и грубую речь. Но охренеть в квадрате! Меня под стражу? Сейчас! Насть, тяни меня! Координаты давай, портал построим! Портал неделю работать не будет, тащи нашим умением!» «Опять куда-то влип. Ну почему ты не можешь спокойно посидеть пару часов на месте?» «Тащу». «Ваша вторая половинка желает призвать вас к себе. Принять приглашение?» «Вторая половинка? Ну надо же, как нас обозвали!» «Ладно, половинка так половинка. Принять». «Стой! Куда? Как?» Успел услышать я возглас регистратора, после чего перед глазами высветилось сообщение. «Получено клановое достижение. Плохие парни. Репутация с провинцией или независимым городом достигла граничного значения «ненависть». Все противники этой провинции или города отныне ваши друзья. Доступно задание «Пиратское братство». Шаг 1. Знакомство. Описание. Став врагом города Нарлак, вы приобрели могущественного друга. Грозу морей, страх и ужас торговцев. Пирата Грыгза Кровавое Копыто. Он уже знает о вашем достижении и ждет любого представителя клана в гости. Класс задания. Уникальная клановая цепочка. Награда-штраф вариативна. Ограничение. Принять задание может только глава клана. Количество кланов, одновременно выполняющих задание, не более одного от империи. «Махан и Анастария, вы арестованы!» — прокричали ближайшие к нам стражники, едва я появился у Альтамеды, после чего бросились в нашу сторону. Вот она, специфика репутации «ненависть». Как только стражники локации видят игрока, у которого есть ненависть с локацией, они тут же бросают все свои дела и стараются отправить нарушителя на час в тюрьму. После этого игрока выпроваживают за подконтрольную территорию и при следующем попадании хватают уже на 2 часа. И так далее в геометрической прогрессии. Но мне даже часа не хочется сидеть в тюрьме. Насиделся. «Насть, нужно валить отсюда! Руби всех! Плевать на репутацию!» — прокричал я, превращаясь в дракона и нажимая кнопку «Принять». Наносить вред мне запрещено, зато унести ноги — это запросто. Схватив Анастарию в лапы, я взмыл высоко в небо, надеясь, что Беспалый еще не дал своим бойцам приказа открывать на нас охоту. Гейра, прости. Не знаю, как действует репутация на наемников, но о тебе мне сейчас думать некогда. «Дим, отпускай меня, ножками пойду», — через 10 минут лета произнесла Анастария. «Расскажи мне, любезный, с какого перепуга у нас ненависть с Нарлаком и задание с пиратами?» «Лови видео», — ухмыльнулся я, сделав еще несколько быстрых взмахов и начав планировать к земле. Едва приземлившись, я добавил: «Вел запись, словно чувствовал, что тебе понравится». «Ого, откуда здесь такие здания?» — не сдержавшись, воскликнула Настя, начав смотреть кино. «Хм, Беспалый и Беспоники? Они откуда?» «Дим, кто же так строит разговор?» «Да ладно! Ты что, действительно поверил в эту сказку с советом безымянных?» «Так, подожди минуту». Глаза Анастарии остекленели, показывая, что она вышла в реальность. По всей видимости, отправилась смотреть форумы лазурных драконов. Плинта я предупредила. Он как войдет, сразу в невидимость спрыгнет. Странно, но ни на сайте лазурных, ни на форумах еще нет ни слова о том, что глава легенд провалил встречу. Почему провалил? Потому что, если бы ты хоть раз открыл любой устав города, ты был бы приятно удивлен, что любой разумный, будь то НПС или игрок, имеет право созвать совет, управление, просто прийти к мэру и сказать «доброе утро». И ему за это ничего бы не было. Но раз ты согласился с требованиями... Тебя же только что взяли на слабо. «Где естественный вопрос? На основании чего меня арестовывают? Посмотри внимательно свое видео. Там нет ни единой ссылки на то, что тебя на 7 дней хотели посадить, а ты убежал. Да тебя даже из зала суда не смогли бы вывести. Хранитель бы вмешался. Как много «бы» у меня получается с тобой. Зато теперь ты нарушитель. Ты сбежал из собранного тобой же совета, при этом не вышел из игры». Есть в уставах несколько пунктов на этот счет. Черт, Нарлак был единственной точкой общения с Аструмом, не стоящих бешеных денег. Может, мне вернуться и... Мы вне закона. Теперь только хранитель может снять с нашего клана ненависть с городом. Ты случайно не знаешь, кто является хранителем Нарлака и где его искать? Нет? Ладно, примем провал как данность. Давай посмотрим, откуда взялись пираты. На текущий момент нет ни... Стоп. Почему Беспалый и Беспоники сидели в совете? Типа меценаты? Какие меценаты? Подожди, я сейчас. Настя вновь замерла, оставив меня одного. «Махан, добрый день!» Едва Настя вышла, мой амулет завибрировал. «Говорит Гейра. Насколько я поняла, ты теперь у Альтамеды не появишься. Нас не стали арестовывать, однако к замку отказываются пускать, пока мы твои наемники. Наше соглашение можно считать расторгнутым? Подожди, Потерпите пару дней. Я вернусь к Альтамеде, и мы уничтожим монстра. Просто дай мне пару дней». «Хорошо», — как-то мгновенно согласилась Гейра. «Два дня мы не будем ничего делать. Даже отойдем подальше от замка, чтобы не смущать своим присутствием ни стражников, ни свободных жителей. Однако затем, если ты не вернешься, наше соглашение будет считаться расторгнутым. Как только я буду тебе нужна, позвони по амулету. Сейчас я тебе его в почту кину. Мы тут же примчимся. Помни, два дня. Удачи тебе». «Дим!» Словно дожидаясь, пока я закончу общаться с наемниками, вернулась Анастасия. «Не могут игроки быть меценатами города. Это запрещено правилами. Да, есть в уставе фраза, что меценаты могут приходить на советы. Но также огромными буквами написано, что игроки не могут быть меценатами. Ты понимаешь?» «Теперь нет», — усевшись на землю, произнес я. «Теперь я совершенно ничего не понимаю». «Так, эмоции в сторону. Давай играться фактами. Первое. Альтамеда появилась на Гларнисе. Нужно уточнить у властелина или императора, падала ли она раньше на какие-либо города или замки. Второе. Лазурные драконы каким-то непонятным образом заслужили превознесение с городом и получили полное право на исследование Альтамеды. Третье. Беспалый и Беспоники присутствовали на совете города, снимали видео, однако его до сих пор нет в сети. Правда, прошло всего несколько минут, так что нужно будет посмотреть завтра утром. Четвертое. Пираты. На моей памяти игроки с ними только воевали. Еще ни разу никто не получал от них задания. Тем более с такой странной припиской. Один клан от Империи. Пятое. Нас не пустят к Альтамеде. Поэтому о ней нужно потихоньку забывать. Конечно, мы будем пробовать прорваться, но лучше сразу настраиваться, что у нас будет замок около Синтаны. Я посмотрела картинки. Первый уровень полностью разрушенный, даже стен нет. Золота в него придется вложить немало. Шестое. С Альтамедой завязано какое-то событие, о котором точно знают лазурные. И надавить на них нечем. Я ничего не упустила. Седьмое. Я знаю, как разгадать загадку огров. Я тоже. Там ничего сложного не было. Есть два решения. И нам, заметь, я произнесла «нам», нужно будет побывать в обоих местах. Два? Ты не отвлекайся. Давай придумывать, каким образом мы вдвоем сможем попасть внутрь замка. Почему вдвоем? У нас есть наемники Гейры, которые прекрасно пройдут внутрь. Еще раз. Наемники Гейры способны пройти внутрь замка. Ограничение накладывается только на игроков. Гейра — это... Вопросительно посмотрела на меня Настя. Потом ее лицо разгладилось, словно она вспомнила, о ком идет речь. Ты умудрился ее нанять? Вместе с отрядом. «Ой, забыл, ты же обычный боец. У тебя не все события клана отображаются». «Лови описание». Я сбросил текст нашего с Гейрой соглашения, заставив Настю призадуматься. Седьмое. Отряд 300-уровневых НПС, в обычной жизни стоящий от 100 тысяч золотых в неделю за единицу, присоединяется к клану бесплатно на время штурма замка. «Сколько?» — удивился я за облачным суммам. «Поверь, я знаю, о чем говорю. В Фениксе мы часто брали наемников для защиты подземелий. Восьмое. Кластир Шларности. Я о нем не забыла. Просто так такую штуку ввести не могли. Подозреваю, что она имеет к замку прямое отношение. Девятое. Карты. Нет, не уверена. Карты не отсюда. Задание с Кондратием ты получил намного раньше, чем замок. Кстати, дай, пожалуйста, мне их на изучение. Может, нужно пасьянс разложить? Сыграть с тем, кто имеет на это право? Тогда девятое. Право первенства. Альтамеда уничтожила Гларнис и теперь по праву должна занимать эту территорию. Нарлак не должен претендовать на эти земли. Но представители совета прямо дали понять, что этот вопрос полностью проработан. Нужно с этим тоже разобраться. Десятое. Бездействие вестников и императора. Если с последним понятно... Он сейчас не очень расположен на активные действия, пока кинжал находится в троне. Но вестники... Я не понимаю, что творится, и у меня в голове пазл не складывается. Получается какой-то бред. Бред? Все еще ничего не понимал я. Решено. Пора прекращать валять дурака. Мне так понравилось у тебя в клане ничего не делать, что начала допускать просчеты и позволять их делать тебе. Хватит. Тогда вот тебе еще одна вводная. Я долго не решался рассказать Насте о договоренностях с Ивалетом. Однако, если этот факт повлияет на ее планы, она же меня съест. Со всем содержимым. Он согласился дать бойцов? Словно не веря, переспросила Настя. Теперь уже не знаю. У нас была договоренность насчет разрешения Нарлака. А сейчас, когда этого разрешения не будет... Тебе, кстати, разве еще не пришло соглашение? После Лейты и Барсины. Звони дяде. Ты прав. Плевать на репутацию. Будем выбивать лазурных из Альтамеды. «Слушаю», — раздалось в амулете. «Интересно, он все время находится в игре? Или только с 9 утра до 6 вечера, как на работе?» «Эвалет, это Махан и Анастария. Я звоню по поводу соглашения». «Дядя, привет, нам очень нужны воины. Разрешения от Нарлака не будет. У нас сейчас ненависть. С отцом я договорюсь, он не будет помогать лазурным. Но Этамзилат со своими, скорее всего, подпишется против нас. Мы еще возьмем игроков-наемников, но твои люди нам очень нужны. Поможешь?» «Ты читала соглашение?» «Нет еще, оно до меня не дошло, но пункт с разрешением точно невыполним». «Насть, терять репутацию нейтрального города? Я же пойду не как обычный наемник, как клан, сама понимаешь». «Понимаю, только послушай это». Настя зачитала текст кланового задания с пиратами. «Теперь думай. От Малабара будем мы. Вопрос, есть ли желающие от Картаса?» В амулете практически на минуту повисла тишина. Я даже забеспокоился, что связь оборвалась. Однако мерцающее голубое облако вокруг амулета показывало, что все в порядке. Просто собеседник почему-то молчит. «Мне нужен день», — наконец послышался ответ. «А также 3 мага, которые построят телепорт по Малабару. Мы прилетим к границе Картаса. Нужно будет перебросить нас к вашей точке. 3200 плюс наемники. Сколько их будет, не знаю, но постараюсь набрать по максимуму. Давайте определимся сразу. Если наемник что-то выбивает с призрака, это его добыча. Иначе никто не согласится». «Идет», — тут же ответил я. «Кроме предметов, выдающих клановые задания, они обязательно передаются мне». «Согласен. Наемникам такая штука не нужна». «Насть, ты уверена, что хотите развязать войну кланов?» «Да». То, что творится сейчас у Альтамеды, очень сильно напоминает Колотовку и Темный лес. Помнишь, чем все закончилось? «День. Завтра в 18:00 по серверному я жду ваш портал по координатам». Эвалет назвал координаты, после чего отключился. Отправился готовить народ. «Барса, Лейте!» Не теряя ни секунды, достала 2 амулета Анастария, нажимая одновременный вызов. «Объявляйте найм! Описание следующее». Настя продиктовала текст, описывающий особенности Альтамеды и условия найма. «Отправление завтра в 17:30 от центральной площади Анхурса. В соглашение обязательно включите...» «Думаешь, кто-то клюнет на бесплатную работу в течение месяца?» — удивилась Барсина. «Уверена. Когда на кону такой паровоз по уровням, клан Легенды Барлеоны и Махан в частности, народ потянется. Объявление делайте по всем каналам. Плевать, что лазурные его увидят. Сейчас не до скрытности. Отбой связи».